Алло? Алло, здравствуйте. Забыл. Я, значит, забыл спросить, почему у вас номер поменялся. Вот что забыл. Пошел нахуй, это не твое дело, блядь. Нет, это мое дело. В моих номерах разбирайся, а не в чужих. Дело в том, что я мастер с АТС, и меня не предупредили. Валентина Петровна, вы немножко не правы. Мы по-соседски должны это обсудить с вами. Я ебать хотела соседей, нахуй вы мне нужны? Ну мы же соседи, как, мы с вами живем всего лишь там через несколько квартир. Давайте я сейчас к вам зайду и все обсудим с вами. Я тебя, блядь, зайду, бандюга ебаная, я тебя, блядь, зайду. Ну я... Сейчас 02 вызову, блядь. Не надо вызывать ничего.